Глава 3. Теневая версия сайта компании 8 Wolf Digital. Приватный канал. 21.00. Энн Бани. Я тут. 21.01. Фрейки. Добро, ты вовремя. Для тебя задание. 21.01. Энн Бани. Внимательно. 21.02. Фрейки. Нам удалось получить доступ к файл-серверам одного из сотовых операторов. Там есть все, начиная с персональных данных, заканчивая логами биллинга и звонков. Твоя задача – аккуратно взломать базу абонентов и выгрузить ее на FTP. 21.04. Энбани. Я попробую. Поиск уязвимых мест в MySQL мне знаком. Но зачем нам это? 21.05. Фрейки. Всю инфу сливать в сеть мы, конечно, не будем. Но зная о соответствии номеров и идентификационных MSI-SDN и IMSI, и обладая еще кое-какой информацией, можно делать дубли сим-карт и блокировать ряд услуг абонента. Для некоторых операций против кровососов нам это нужно. А еще нам нужно понимать уровень твоего профессионализма. Вангую, через несколько лет нам придется взломать гораздо более серьезные базы. Возможно, это будут австрийские и швейцарские серверы чипированных животных и населения. 21.08. Энн Бани. Воу, круто! Я вас поняла. Когда приступать? 21.09. Фрейки. Завтра в это же время пришлю адрес базы и все, что понадобится. Будь начеку. Драконий глаз следит за тобой. Неусыпно за нами всеми. 21.12. Энн Бани. Принято. Конец связи. Лично я познакомлюсь с Дианой через полгода. Она к тому времени уже уедет из родной Северной Пальмиры и поселится в маленьком белорусском городке, где я тогда заканчивал обучение группы новых паладинов сопротивления. Она продолжала помогать Фрейке с хакерскими заданиями, то есть находилась уже вне системы и могла посвящать свободное время чему хотела. Диана предпочла начать обучение нашим инструментам, хотя и понимала, что больше постигает теоретические основы, чем практические, на которые у нее не очень хватало сил. Зато теперь она знала все о реальном положении дел на планете. Девушка узнала о Совете Трех, мироправителях поверхности Земли последних веков, трех инопланетных расах, устроивших тут свои фермы. Гаргулянцев с Сатурна, вампиров с Юпитера и пауков с Урана. Изучила хронологию истинной истории Солнечной системы в далеком прошлом. Как в нее вторглись планеты-гиганты, нарушив мир и порядок в Солярии навсегда. О веках последовавших войн и раздоров, о гибели Тиамат, оказавшейся между Юпитером и Марсом. И, наконец, о восстании падших ангелов, начиная с бунта на Венере, атаки гаргулянцев на Марс, заканчивая титаномахией на Земле. Потом о веках интриг и козней, разрушающих изнутри древнюю античную Золотую Орду. Всепланетарное государство на поверхности Земли, населяемое кроме людей, еще многими другими живыми разумными существами из других миров. Спасшимися когда-то давно фейри с Юпитера, до вампирского бунта и газового взрыва этого гиганта. Грифонов с Тиамат и их сыновей Куретов с Марса, Ванов и Альвов с Венеры. Не говоря уже о разных расах человечества, прибывших через Вавилонские врата башню из далеких солнечных систем 2000 лет назад. Изучила Диана и устройство звезд и планет, взаимосвязь их жизненных циклов с живыми существами, особенно разумными. О том, как поверхность Земли была терраформирована 7500 лет назад и как росла планета все эти тысячелетия, при каждом цикле увеличиваясь в размерах, а значит и изменяя внешние условия для обитания на ней главных форм жизни. И об очередной смене полюсов и уходе светлых богов перед этим во внутреннюю часть планеты около 1000 лет назад. И в конце концов о финальной битве двух противостоящих сил, закончившейся 5 веков назад перемирием и подписанием договора дальнейшего существования любых разумных существ, независимо от духа и прошлых воплощений в характерных для себя телах. Теперь это было возможно только в одной форме – в человеческой. И так должно было быть до следующего цикла роста Земли, который мы, собственно, ожидаем в ближайшие десятилетия, если не годы. Вся буря такого количества новой информации, подкрепленная документами из древних архивов, давно нами оцифрованных и залитых на доступные теперь Диане FTP-шные сервера, не могла не изменить юную Валькирию. И теперь она жаждала включиться в борьбу с агрессорами еще с большей страстью. Но страсти – плохие советчицы. И я провел немало бесед с Дианой о том, в чем ее роль для сопротивления более значима. Она была прирожденным асом программных кодов и сетевых протоколов, взлома компьютерных защит и многих других чудес в виртуальном пространстве. А ныне такие времена, когда многие реальности переплетаются, и действия в одной из них неминуемо запускают изменения в других. В 2009 году моя ячейка паладинов полностью зачистила находящийся недалеко от нас Брест, древнюю границу многих сфер влияния от всех кровососов, нарушавших условия договора, и заодно выгнала остальных, чтобы объявить этот город заповедником от вампирской нечисти. Наши враги отреагировали на это рационально, выторговав в ответ Мальту, куда теперь ни волки, ни вороны не имели права носов своих показывать. Это, конечно, отдельная и полная юмора история, как многие годы мы так или иначе нервируем их, периодически подплывая к берегам и даже иногда швартуясь в гаванях. Но на остров не заходим, от греха подальше. Я переехал в Брест, но тратить много времени в родных местах не имело смысла. Я часто стал уезжать в Польшу, где поддерживал связь с европейскими ячейками и их лидером, которому суждено было в ближайшем Рагнарёке проглотить Луну. Примерно в тот период мы начали наиболее активную фазу нашей экспансии в разросшиеся виртуальные миры. Тысячи сайтов с блогами, сайты с форумами и, конечно, социальные сети, ответственными за которую на русскоязычном пространстве интернета стала группа паладинов и хакеров Фрейки. Естественно, без Дианы это не могло обойтись. На рубеже 2010 года мы начали активно выкладывать по всему миру материалы, развенчивающие ложные области официальных наук и особенно истории Земли и древних цивилизаций. Также мы участвовали во многих дискуссиях и комментировали сотни публикаций разных новостей, идей и концепций. Вдохновляли тысячи искателей истины на самостоятельные поиски. Многим скидывали закрытые ранее документы, вплоть до похищенных у врага архивов, и многое, что еще вытворяли. Собственно, в сети мы до сих пор, так как людей нужно будить. Даже те, кого толкают волшебными пинками, не всегда способны вырваться из плена иллюзии. И, конечно, во всей теме сопротивления в сети есть тонкий момент – морального, так сказать, плана. Никто из нас не поддерживает то хакерство, что связано с киберпреступностью против граждан любых государств. Частная жизнь и собственность – это из области свободы выбора, главного для нас закона. Поэтому различные анонимусы, взявшие своим символом маску из фильма «Ви значит Вендетта», тут и там появляющиеся в СМИ со своими акциями, очень редко связаны с нами. Ноябрь 2011-го. Теневая версия сайта компании 8 Wolf Digital. 20.00. Энбани. Я на связи. 20.01. Фрейки. Привет. Новое задание. 20.01. Энбани. Заждалась. 20.02. Фрейки. Базы чипированных. Транши из разных стран в одну точку. Но там многоуровневая пелена прокси и очень жесткий временной лимит открытости канала. Их надо пройти как нож сквозь масло. Мы тут пробовали пару раз. Не успеваем вычислить конечный IP. Фаерволы нас отсекают. Нам нужен быстрый и меткий стрелок. 20.04. Энбани. Давай, я возьмусь. 20.05. Фрейки. Да, снайперша, эта работка явно твоя. Перекину сейчас тебе все, что понадобится. 20.06. Энбани. Поднимаю паруса. Начало 2013-го. Однажды, перед моим очередным отъездом в Польшу, Диана спросила. «Арнольд, ты ведь Ворон Хугин. Скажи мне на чистоту, когда-нибудь ты там и останешься? Я имею в виду с Моногармом и его ребятами. Улетишь отсюда?» «Пророчество?» «Прокачала канал Джняни?» Я рассмеялся. но потом решил ответить серьезно. Конечно, и на это есть много причин. Но точно не в ближайшие пару лет. Сначала я дождусь приезда Герри. Как бы этот лохматый ни упирался, уральская вежа его толкает к нашей, белой. Тем более, из-за одной не очень удачной охоты близ Ганиной ямы прошлым летом, он у нас вышел на пенсию. И если этот волчище не перемахнет нас одним большим прыжком, чтобы сразу оказаться в Доминикане, то точно приедет на заслуженный отдых в Брест. Да и куда ему так далеко прыгнуть с раненной лапой? А потом есть еще одно дело. В этом воплощении мы с Муниным общались только через дубли, а так хотелось бы хоть разок воочию и обняться. А разве Мунин сейчас не японец? В Японии, но не японец. Он японка. Я улыбнулся, а Диана пробурчала что-то вроде «Упс». Однако есть один план. У нее свой театр, а у меня здесь хорошие знакомые в культурной сфере. Возможно, получится организовать какой-нибудь фестиваль, чтобы она с группой могла к нам приехать. Здорово. Я рада за вас. Диана немного помолчала, а потом добавила. Но если ты уедешь совсем, или скорее когда уедешь, я, наверное, уеду в подразделение Фрэки. Поверь, там холодно. В Сибири же. Я пытался придать моменту веселости, но момент отказывался сбрасывать с себя вуаль легкой грусти. Поэтому тогда я просто обнял ее и вышел за дверь. Скорей бы уже приехал Герри. Конец 2014-го. Теневая версия сайта компании 8 Wolf Digital. 22.00. Фрейки. Ты тут? 22.00. Энн Бонни. На месте. 22.01. Фрейки. Есть важное задание. 22.01. Энн Бонни. Вся внимание. 22.02. Фрейки. Нынешний директор ЦЕРНа, один немецкий физик Рольф Дитер Хойер, как управленец, не фонтан. Там сейчас текучка кадров, и мы смогли ненадолго внедрить своего человека в техническую службу. Он уволился и обрадовал нас большим объемом интересной информации, в том числе схемами и планами эвакуации из жилых и технических корпусов коллайдера, а также временными паролями к серверам их службы. Пока эти пароли не сменились, у нас есть шанс аккуратно пошариться по доступным деталям разрабатываемых там сейчас проектов и залить их на наши FTP. Есть основания полагать, что гребаные физики подступились к суицидным областям экспериментаторства. 22.05. Энн Бонни. Я готова приступить немедленно. Давай данные. 22.06. Фрейки. Я уже загружаю их в твой личный контейнер. 22.07. Энн Бонни. Принято. Погнали. Тогда Диана и не представляла, что хлопоты с последним заданием станут камнем преткновения для нее на ближайшие почти полтора года. Пока мне, а вернее нам, вдвоем с одним героическим хорьком, не удастся положить конец одной из самых серьезных угроз планете. Но это вам уже и так известно. И только после этого Диана наконец исполнит то, что задумала давно. Уедет далеко на восток, поближе к воздуху, полному фитоцидами бескрайних хвойных лесов и к восходящему солнцу. Она всегда была жаворонком, даже среди окружавших ее со всех сторон сов и филинов.